Лондон, 1978 год. Если это значит, что глупые дети будут больше вас любить, позвольте им называть вас Лулу, сколько им угодно. И если ваш влюбленный муж тоже хочет называть вас Лулу, отнеситесь к нему снисходительно. Причем тут имя? Сидя рядом с леди Дианой Купер, которая вела свой маленький черный Остин Мини, Луиза решала, не слишком ли рискованно объяснить ее светлости, что за ленчем она совершенно не поняла ее, Луизу, относительно употребления уменьшительных имен. У англичан есть привычка интервьюировать вас за едой, когда, очутившись в ловушке у обеденного стола, вы вынуждены исповедоваться в своих убеждениях и высказывать суждения по поводу разного рода сугубо личных вещей. Как будто ее волновало то, что ее называли Лулу. Возможно, в прошлом она неосторожно упомянула Диане о своих трудностях с детьми, и та сейчас отреагировала на это. Да, похоже, так и есть. Помимо Александры Сэндфорд, дома у нее не было близких подруг. А вот за океаном несколько, и леди Диана, без сомнения, принадлежала к их числу. Лондон был последним пунктом их месячного путешествия, которое они совершили с Бенедиктом, главным образом, чтобы отдохнуть и отметить свой серебряный юбилей. Луиза едва могла поверить, что прошло столько лет. Поскольку Бенедикт предоставил ей право выбора, она предпочла путешествие к грандиозному приему, что ему тоже было приятно. Сейчас, когда фирма Towers Pharmaceuticals превратилась в общественную компанию, у Бенедикта, хотя он по-прежнему оставался боссом, по-видимому, появилось больше свободного времени. Как бы то ни было, она терпеть не могла большие приемы, когда необходимо весь вечер сохранять на лице застывшую радушную улыбку, празднуя на людях, а не в узком кругу, то, что она считала своим самым выдающимся достижением — свой продолжительный брак. Они побывали на водах в Баден-Бадене, купили захудалую водную лечебницу на берегу озера, чтобы возродить ее к жизни в качестве института Луизы Тауэрс в Теджернси, на краю гор Шварцвальда. Искали, но не нашли места для еще одной фабрики Towers Pharmaceuticals в Германии. Гостили у августейшей четы Ренье в Монако, где принцесса Грейс призналась, что является верной поклонницей истребителя морщин. Затем отправились в Венецию, где останавливались в набитом сокровищами палаццо Пегги Гугенхейм на Гранд-канале, окруженном, как сказал ей Бенедикт, самыми лучшими образцами современного искусства и скульптуры. Он настаивал, чтобы она изучила и запомнила их всех: Поллока, Кли, Пикассо, Генри Мура. Это было нетрудно. На Бенедикта произвело впечатление, сколько она теперь знала о современном искусстве. Сегодня в Лондоне она отпустила своего шофера, сказав, что в такой чудесный погожий день ей хочется прогуляться пешком до отеля. Потом Диана соблазнила ее поездкой к своей гуру, врачевательнице кожи. Еще бы, Луиза не могла устоять. Когда Остин со свистом ворвался в водоворот уличного движения на Гайд-парк-корнер, Луиза затаила дыхание, молясь, чтобы счастливый талисман, явно хранивший замечательную 86-летнюю женщину, не подвел ее, пока они не доберутся к ее гуру в Мьюз, неподалеку от Хилл-стрит. Несмотря на поездку на машине со скоростью, от которой волосы вставали дыбом, и два пролета крутой лестницы, как только Луиза вступила в святилище кожи Карлы Креспиа, как назывался знаменитый лондонский салон косметического ухода за кожей, она порадовалась, что пришла. «Карла, гуру, всего на несколько лет моложе меня», — добровольно объявила леди Диана. Была столь же морщинистой и сгорбленной, сколь ее титулованная патронесса, моложавой, с прямой осанкой. Но Луиза была восхищена лабораторией Креспиа. представленной на всеобщее обозрение сотнями крошечных флакончиков, выстроившихся рядами вдоль стен. Карла использует ароматерапию, чтобы лечить и поддерживать кожу в тонусе, с гордостью провозгласила Диана. Вот в них, она указала длинным пальцем, на стеллаж, заполненный бутылочками с этикетками, содержатся волшебные лосьоны, изготовленные из смеси экстрактов из растений и цветов, отдельно для каждого из клиентов Карлы. А точнее, что такое ароматерапия? Спросила Луиза, глядя прямо на Карлу, и надеясь, что ответит именно она, а не Диана. Прописанные эфирные масла втирают в кожу, а иногда вдыхают, чтобы помолодеть, в моем случае, торжествующе заявила леди Диана. Да, миледи. Гуру говорила с сильным иностранным акцентом. Возмущенная Луиза продолжала настаивать со слепительной улыбкой. Пожалуйста, расскажите подробнее. Применение определенных эфирных масел помогает достигнуть полного расслабления, что не есть инерция. Исчезновение мускульного напряжения освобождает энергию. Хотя голос гуру звучал монотонно, Луиза была заинтригована. Открываются поры, и кожа пациента становится особенно восприимчивой к активным ингредиентам. При определенных условиях леди Диана со скрипом подвинула свой стул. Луиза видела, что ее приятельница начала скучать. К ее огорчению Диана сказала: «Пора ехать». Она помахала своими часами перед носом Луизы. «Уверена, ваш любимый супруг будет недоумевать, где вы». «Могу я договориться о встрече? Я с удовольствием поговорила бы с вами еще на эту тему. Должна вам сказать, у меня своя косметическая компания в...» Карла перебила ее с бесстрастным лицом. «Я знаю, кто вы». Луиза охватила недоброе предчувствие. «Откуда вы?» «Из Праги. Мой внучатый племянник Юта бежал с вашей сестрой Наташей во время восстания 1968 года. Он о ней очень высокого мнения». Энтузиазм Луизы в отношении ароматерапии Карлы испарился так же быстро, как и возник. Пока Диана выражала восторг по поводу того, что мир тесен, Луизе не терпелось уйти. Она чувствовала на себе взгляд гуру, когда спускалась по лестнице, стремясь поскорее очутиться на улице, где сияло солнце. «Вы не назначили встречу?» «Нет, мне нужно заглянуть в свою записную книжку. Я точно не знаю, как долго Бенедикт еще сможет пробыть здесь. Вероятно, у меня не будет времени». «Полагаю, едва ли вам нужны ее советы, моя дорогая. Ваш истребитель морщин сражается на вашей стороне». Хотя Луиза твердо пообещала себе, что лучше вернется в отель пешком, чем вновь подвергнет себя риску в Остинемине, она села в машину, словно лунатик, чтобы поскорее добраться до отеля. Она поцеловала Диану на прощание, но едва помнила, что говорила, расставаясь с ней. «Мой внучатый племянник Юта бежал с вашей сестрой Наташей. Он о ней очень высокого мнения». Когда Луиза наконец вошла в номер, она не могла сдержать рыданий. Она бросилась на кровать. Ее тело сотрясалось от боли и раздиравших душу противоречивых чувств. Она полностью отдалась слезам, сдерживаемым. Столько лет. Неизвестно почему, но сегодня днем после случайного упоминания о своей сестре она почувствовала, что должна выплакать свое горе или окончательно сломаться. У нее покраснели глаза, и она с трудом владела собой, когда через час в номер ворвался Бенедикт. Он был в бешенстве, он никогда не пытался скрыть свой гнев. «Ты говорила с кем-нибудь?» «С кем-нибудь», — повторил он, — «из чешского сектора Госдепартамента за моей спиной». Она вздрогнула. «Услышать такое именно сегодня». Бенедикт рывком поставил ее на ноги. «Что ты затеяла?» «Не понимаю, о чем ты говоришь. Если ты имеешь в виду, говорила ли я когда-нибудь с кем-то из чешского сектора, то да, да». Пролитые слезы и щемящая тоска, которую она испытывала при упоминании Креспия о Наташе опустошили ее, и в настоящий момент она утратила способность чувствовать. Происходящее не задевало ее, словно Бенедикт кричал на кого-то другого. «Ты просила Ласкера, Брайана Ласкера, начать поиски Петера Малера». Его пальцы впивались в ее плечи. «Ласкер?» Она не пыталась выиграть время, как делала много лет, когда Бенедикт подвергал ее жестокому допросу. Она действительно не помнила имени молодого человека, но, конечно, точно знала, кого он имеет в виду. «Да, Ласкер! Ласкер!» — выговорил он по буквам. Луиза почувствовала, что у него трясутся руки, когда он пальцами приподнял ее подбородок, заставляя смотреть себе прямо в глаза. Она ответила ему холодным, спокойным взглядом. «Да, думаю, молодого человека, которого я встретила пару лет назад на приеме в Госдепартаменте, зовут именно Ласкер. Я разговаривала с ним». «А что, это запрещено законом?» Бенедикт отпустил ее. Он расхаживал из угла в угол громадной гостиной. Сцена, которую она наблюдала из года в год в те минуты, когда он бывал взволнован. «За моей спиной! За моей спиной!» — бормотал он. «Знаешь, как мне было стыдно иметь дело с твоей жалкой семьей, слышать любопытство в голосе этих чиновников, бессмысленное покашливание, когда они докладывали мне о передвижениях престарелой парикмахерши из Праги. Все эти годы! К чему ты все это?» Ни учащенного дыхания, ни ожидания, как бывало в прошлом, когда Бенедикт собирался сообщить ей новости из Чехословакии. Это принесло слишком много боли. Она не хотела больше ничего слышать. «Почему ты обратилась за помощью к кому-то еще? Почему не сказала мне? Ты думала, что я мало сделал, чтобы выяснить?» «Выяснить что?» «Жив Малер или мертв?» — рявкнул он. «Ну и что с ним?» Кровь бросилась ей в лицо, когда она задавала вопрос. Подсознательно разум предавал ее, показывая Бенедикту, как сильно она хотела услышать ответ, тогда как сама она даже не отдавала себе в этом отчета. Муж довольно долго пристально смотрел на нее, потом вымолвил ледяным тоном. «Твой тайный источник информации окупился, Луиза. На твоем рабочем столе в Нью-Йорке лежит отчет о человеке, серьезно раненном во время восстания, которому только недавно вернулась память, человеке, которого опознали как Петера Малера. Это исполненный горечи и обиды человек, до сих пор не оправившийся от огнестрельных ранений. Два письма от него дожидаются твоего возвращения. Письма, которые переслали через наше посольство. Одно для тебя, другое предназначено для передачи твоей сестре, его жене». Бенедикт повысил голос. «Их не очень приятно читать. Он обвиняет вас обеих в том, что вы бросили свою семью. Он обвиняет тебя в том, что ты сбила с толку свою впечатлительную младшую сестру, соблазнив изобилием капиталистической жизни, оставив его бороться в одиночку, воспитывая их дочь с помощью старой больной женщины. Он ненавидит тебя за все, что ты сделала. Он по-прежнему лелеет надежду, что Наташа, узнав о том, что он выжил, будет спасена от твоего развращающего влияния. Забавно, правда?» Она не слышала почти ни слова из того, что он сейчас говорил. Радость сменилась, как выразилась Креспия, инерцией. Да, именно так. Она оставалась инертной, но к ней возвращалась способность чувствовать. Петер жив. Наташа не свободна. Кто знает, что почувствует Наташа, узнав новость? Больше 2 лет она безутешно оплакивала Петера. Без сомнения, она очень сильно любила его, так же, как и Чарльз. Луиза начала это понимать. «Некогда любил, свою жену Блайт. Они искали друг у друга утешения. Луиза не представляла, как выглядит, как явно она показала, что весть о том, что Петер Малер еще жив, привела ее в восторг. Когда она приблизилась к Бенедикту, он вскочил на ноги. «Не подходи ко мне». «Ну что, ты счастлива, да? Вся прямо дрожишь от радости, что муж твоей сестры благополучно выжил. Вероятно, теперь она попытается вернуться в Прагу. Я вижу, это ясно написано на твоем подлом лице. Но почему ты так счастлива?» «Бенедикт, нет, не смей перебивать меня. Почему вдруг у тебя такой вид, словно с твоих плеч свалилась вселенская тяжесть? Почему? Почему?» Он был бледен и дрожал от ярости. Испугавшись, она снова обратилась к нему. «Бенедикт, я...» «Заткнись. Сьюзен пыталась предостеречь меня. Я собственными ушами слышал, как твоя несчастная сестра говорила это. Все время ты добивалась Чарльза, моего сына, молодого Тауэрса. Шлюха! С чего бы еще ты могла объявить войну своей сестре, потратив до этого годы на то, чтобы вытащить ее из Праги? Когда-то я думал, что в тебе говорит своего рода профессиональная ревность». Он грубо фыркнул. «Я оставался глух, слеп, однако что-то в этом никогда не давало мне покоя». Луиза, дрожа, попробовала взять его за руку. Он дернулся, словно ужаленный. «Не прикасайся ко мне. За моей спиной. Столько лет. Я не мог поверить, когда в офисе мне сказали, что этот тип Ласкер пытался дозвониться до тебя с хорошими новостями. О да, хорошие новости для тебя. Все верно». «Ошибаешься, Бенедикт. Пожалуйста, выслушай меня. Я наслушался досыта. Я поверил тебе, когда ты говорила, что между тобой и Фейнером никогда ничего не было. Каким же я казался дураком? Неудивительно, что он и Эвери пытаются уничтожить нас на каждом шагу. Конечно, Фейнер был твоим любовником, которого ты обманула, когда подвернулся я». «Нет, неправда!» — закричала она. «А ты сумасшедший, если считаешь, что Чарльз и я...» Он взмахнул рукой, точно намереваясь ударить ее. «Я не виню Чарльза. Если бы у тебя был хоть малейший шанс...» Но Чарльза привлекали только девушки-ровесницы. «Я оттолкнул своего сына из-за тебя. Сьюзен была права во всех отношениях. Неудивительно, что он захотел уйти из Луизы Тауэрс. Бог знает, как ты, должно быть, вешалась ему на шею, лицемерная сука. А я подозревал своего сына. Да простит меня Бог. Я позволил тебе восстановить меня против него и твоей сестры. Я позволил тебе повлиять на решение вопроса о его наследстве, принадлежащем ему по праву. Если бы не ты, он никогда бы не ушел из компании. Подозрения, ревность, копившиеся годами, изливались сейчас бурным потоком. Луиза не могла ничего сделать или сказать, чтобы остановить его. В течение следующих нескольких часов много раз звонил телефон. Ни Бенедикт, ни Луиза не поднимали трубку. Они намеревались пойти в театр, но ни один об этом не вспомнил. Они очутились на нейтральной территории, где больше не существовало настоящего, и только прошлое заявляло о себе в этой комнате. Прошлое, в котором Бенедикт сейчас не видел ничего, кроме одного сплошного предательства. Прошлое, где он страдал больше 20 лет, с тех пор, как она впервые солгала ему, тайком принимая противозачаточные таблетки, чтобы обезопасить себя от беременности. Потаскуха, шлюха, слепое честолюбие, ты жила во лжи с самого начала, притворившись, что любишь меня. Сьюзен была права, она предупреждала меня. Он снова и снова повторял имя своей покойной дочери, предупреждавшей его насчет Луизы с самого начала. Наконец он уныло опустился в кресло, отмахнувшись от нее, когда она сделала попытку подойти. «Уходи. Иди, звони своей сестре. Сообщи ей новости, которыми тебе не терпится с ней поделиться. Звони моему сыну, скажи, что я сдаюсь. Он может взять тебя, если хочет. в чем я весьма и весьма сомневаюсь. Я слишком стар для всего этого. Я больше ничего не хочу. Я устал от всего и от тебя». Она ушла в спальню, каждая клеточка ее тела ныла. В висках стучала, голова шла кругом от того, что ей пришлось вынести за последние несколько часов. Опустошенная, не в силах даже плакать, она лежала на кровати, уставившись в потолок, напряженно ожидая, когда хлопнет дверь в соседней комнате, возвещая, что Бенедикт ушел из ее жизни, но в гостиной было тихо.